Глава 5. Кристин Лескар. Едва ли я проспала той ночью больше пары часов. К присутствию молчаливой охраны давно уже привыкла, но встреча с Кэрри заполнила все мои мысли, которые не отступали до тех пор, пока за окном не начало светать. Все 4 кровати в комнате располагались под покатой крышей. Комната была достаточно большой, чтобы вместить нас всех, но из-за скошенного потолка в ней мало что можно было с комфортом разместить. Вместо нормального платяного шкафа у каждой из нас был старый скрипучий сундук, в котором вещи быстро становились влажными и приходилось регулярно все просушивать. Книжные полки тоже были низенькими, и чтобы взять необходимую книгу, приходилось опускаться на колени. Девчонки, которые жили здесь еще до того, как меня к ним подселили, нашли где-то перекладину, на которой можно было повесить платье, и даже ширму, за которой можно было спрятаться, но я ими не пользовался из принципа. Они популярно объяснили мне, что я здесь лишняя и в обустройство комнаты не вкладывалась. В ответ на мой вопрос, что я могу сделать для того, чтобы считаться полноправным членом общества в этой комнате, они предложили мне капитальный ремонт протекающей крыши, что, безусловно, превышало в несколько десятков раз ту сумму, которую они вложили втроем. «Я в душ», — сообщила Майри, девушка с яркими рыжими кудрями, которые облачком торчали во все стороны. «Надеюсь, ее высочество не против?» «Позволяю», — сонно ответила я и не без труда села в кровати. Один из истуканов отступил на шаг от двери, который загораживал своим телом всю ночь. Спали эти двое стоя и по очереди, сменяясь на посту перед дверью. «Ее высочество гуляло сегодня до утра», — заметила Эльзин и подняла над собой вещатель, который мягко подсвечивался буквами незнакомого мне языка. «Лили пишет, что Крис была на новоселье у новеньких Кэрри и сбежала оттуда после того, как здорово пошумела с одним из них в туалете». Эльзин хихикнула, а Майри, забыв о том, что собиралась в душ, живым интересом подбежала к кровати соседки, заглядывая в ее вещатель. Третья из соседок Шуфили еще не успела встать и теперь приподнялась на локте, тоже с любопытством посматривая то на Эльзин, то на меня. «Ее высочество плохая девочка», — ехидно проговорила Майри. «Не боишься за свою репутацию?» «Моя репутация достаточно крепкая, чтобы такие мелочи не могли на ней сказаться», — холодно ответила я и, пользуясь моментом, выскользнула за дверь, прихватив полотенце, которое висело на спинке моей кровати. К счастью, на этот раз оно не оказалось вымазано углями, как несколько ночей до этого. Несмотря на наличие охраны, сопровождающих меня черных драконов, никто не боялся. Да, они постоянно были рядом и грозно смотрели на всех вокруг, но до тех пор, пока ничто не угрожало моей жизни, не вмешивались. Окружающие быстро это смекнули, и нападки, коих стало много больше после переселения, приняли вид неприятных мелочей. Впрочем, этим утром все было на удивление спокойно. Никто не помешал мне принять душ, никто не вымочил мою одежду, никто не изрисовал мне лицо во сне и не наложил иссушающего плетения, от которого постоянно жутко хотелось пить. Приняв душ и поднимаясь с 5-го этажа обратно на чердак, я напряженно смотрела под ноги, ожидая подвоха с любой стороны. Но даже когда открыла дверь в свою комнату, не обнаружила ничего особенного. Девчонки, хихикая, тыкали пальцами в вещатель Эльзин. «Почему ты не дашь им отпор?» — спрашивала меня Ида. «У тебя есть эти истуканы, да и магией пользоваться уже научилась. В конце концов, можно же и жалобу написать. Кристиан всех накажет так, что мало не покажется». Я тогда поморщился и покачала головой. «Во-первых, тогда ко мне отношение будет еще хуже, и действовать они начнут более скрытно. Перепачканное полотенце — это мелочь, которая не должна выбивать из колеи принцессу, раз уж они меня таковой считают». «А что, ты не принцесса разве?» — сощурилась Ида и рассмеялась. «И все же не будешь же ты терпеть это 5 лет? Для начала посмотрим, удастся ли мне стать старостой и просто съехать оттуда. А если нет, то придется стать принцессой по-настоящему». «Это как это?» — Ида повернула голову на бок, но я только улыбнулась и сменила тему. «Принцесса сохраняет достоинство в любой ситуации», — напоминала я себе и вошла в комнату с легкой полуулыбкой на лице. «Все-таки я не верю, что мальчики не подсматривают в душевые кабинки», — хихикнула Майри. Шуфили пихнула ее в бок и что-то яростно зашептала на ухо. Я тем временем вытащила из сундука свежее платье с легким подгрудным корсетом и, вручив его в руки одного из истуканов, осторожно начала водить над ним ладонью, из которой с помощью магии выходила струя влажного горячего воздуха. «Кристин!» — протянула Эльзин, бесцеремонно сев на мою кровать. «А можно тебя спросить?» Я смерила ее коротким взглядом. «О том, можно ли сесть на мою кровать?» Эльзин рассмеялась, словно скрывая легкое смущение, и придвинулась ближе, положив руки на спинку моей кровати, но так и не встав с нее. «Скажи, а что вообще происходит между тобой и Эрошами?» «Мы с ними не делим постели, если ты об этом», — ответила я. «А вот насчет нас с тобой я уже не уверена». Та хитро улыбнулась и открыла было рот, но я в этот момент спустила рукава своей ночной сорочки и позволила ей упасть на пол. Эльзин захлебнулась собственными словами. «А ничего, что мы тут все?» — спросила Майри из-за моей спины. Я невозмутимо начала надевать платье на обнаженное тело. «Это моя комната», — ответила спокойно. «Имею право находиться в ней без одежды». «Да ладно тебе, Майри, чего ты придираешься?» — слащавым тоном вмешалась Шуфили. «Действительно, она у себя дома и имеет право». «Подозрительно добрые они все», — успела подумать я, прежде чем поняла, в чем причина преувеличенной ласки в их поведении. «Кристин, ты ведь их хорошо знаешь», — продолжила Эльзин. «Можешь нас им представить? Ты могла бы пригласить их на чашечку чая с нами, ну или поспособствовать тому, чтобы они пригласили нас». Я на мгновение замерла, но быстро спохватилась и продолжила одеваться, как ни в чем не бывало. «Эрши любят инициативных женщин», — ответила, расправляя складки на платье. «Им куда больше по душе смелые и активные, готовые самостоятельно подойти к заинтересовавшему их мужчине. Дерзайте». С этими словами я взяла свою учебную сумку, вручила ее одному из драконов и, сделав книксин на прощание, вышла из комнаты. Эрыша, значит. Их все знали как моих любовников. Именно так считалось по официальным слухам в академии. Когда они исчезли, конечно, все решили, что мы с ними поссорились, а вот как именно, никто не знал, и каждая версия была безумнее предыдущей. Некоторые предполагали даже, что я забеременела от них обоих сразу, прервала беременность, а котики не выдержали такого предательства. Другие были уверены, что Кэрри не устраивали меня в постели, и я их уволила с поста своих любовников. Но никто, кроме Иды, не знал, как все произошло на самом деле. Сама нимфа, замешанная в тех событиях, тоже не желала распространяться, так что ореол таинственности вокруг меня с Кэрри так и сохранился по сей день. «Они же меня сегодня все достанут», пробормотала я, остановившись на улице и глядя на солнце, вокруг которого блуждали темные тучи. Так и произошло. По пути до аудитории меня останавливали 4 раза, спрашивая, не могу ли я поспособствовать более близкому знакомству с Кэрри. Повышенный интерес оказался вызван 2 факторами – таинственным исчезновением котиков в предыдущем месяце, с триумфальным появлением после и наличием у них сильного дара, что являлось большой редкостью для Кэрри. Когда я пришла, они уже были в аудитории. И, к моему неудовольствию, тут же сели по обе стороны от меня. «Ты почему не сообщила нам, как добралась до дома?» — тут же спросил Кроу, положив руки на столешницу. «Я не должна перед вами отчитываться», — холодно ответила я и встала. «Мне здесь сидеть неудобно. Позвольте». «Не торопись, принцесса». Рон тоже встал, возвышаясь надо мной. Его хвост, спрятанный под длинным черным плащом, ритмично постукивал концом по скамье. «Или мне стоит говорить «Ваше Высочество»?» «Будьте добры», — ответила я сухо и, осознав, что они меня никуда не пустят, снова села. Я знала их достаточно хорошо, чтобы видеть, когда они настроены действительно серьезно. Впрочем, знала ли? Трудно было оценить, сколько из того, что я видела, было лишь актерской игрой. «В Кайтауне начали пропадать люди», — тихо продолжил Кроу, постучав пальцами по столу. «Уже 3. И у всех 3 было кое-что общее. Они все обладали большим резервом и могли пропускать через себя много силы». «И к чему ты мне об этом рассказываешь?» Я выложил на стол свои письменные принадлежности, стараясь не смотреть на Кэрри. Окружающие и так таращились на меня. Мой конвой увеличился до 4. «Ты ведь знаешь, что у тебя тоже довольно большой резерв». «Как и у любого теневого дракона», — ответила я, не сдержав раздражительности. Резко застегнула сумку и посмотрела сначала на одного, а потом на другого. «Что вам от меня надо? Зачем вы меня преследуете? Если бы вы на самом деле обо мне беспокоились, то не пропали бы бесследно, не оставив даже записки. Так что не думайте, что я поверю в россказни о том, что вы волнуетесь за меня». Кэрри переглянулись, и я всплеснула руками. «Ну вот, вот опять. Я же вижу, как вы переглядываетесь. Не удивлюсь, если вы между собой можете мыслями обмениваться. Мне ваша скрытность уже поперек горла стоит. Если хотите, чтобы я согласилась общаться с вами...» Я осеклась, осознав, что могу сейчас болтнуть лишнего прямо посреди аудитории, наполненной нашими сокурсниками, и подняла взгляд на аудиторию. К моему удивлению, никто не смотрел в нашу сторону. «Это вы сделали?» — прошипела я, кивая туда, где располагалось наибольшее количество людей. Кроу выразительно пожал плечами. Рон в ответ на мой вопросительный взгляд даже бровью не повел. Я скрестила руки на груди. «Они нас слышат?» «Я в этом сомневаюсь», — ответил Снежок. «Так что ты хотела сказать?» «Я хотела сказать», — процедила я сквозь зубы, «что буду с вами разговаривать только в том случае, если вы перестанете отмалчиваться и честно ответите на все мои вопросы». «Мы не можем ответить вообще на все вопросы», — помрачнев сказал Кроу. «Мы связаны с серьезными клятвами, нарушение которых может привести к суровым последствиям не только для нас, но и для тебя». «Для меня?» — я непонимающе повела головой. «Почему?» «Смотри». Кроу склонился над столом, заглядывая мне в глаза. Этот жест непроизвольно вызвал у меня желание верить ему, но я вовремя одернула себя и отвернулась, чтобы воспринимать только его слова. Будто его кошачий взгляд мог затуманить мой разум. «Сначала тебя никто не трогал. Тебе позволяли жить как хочешь, присматривая лишь со стороны. Но потом ты совершила первую ошибку, решив поступить в Скайхолл». «Ошибку?» — я снова посмотрела на Кроу. «В каком это смысле ошибку?» «Следствием этого решения было то, что рядом с тобой появились мы с Роном». «Кроу, ты слишком много говоришь», — сухо отметил второй Керри, но я отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Наше присутствие, однако, не сильно мешало тебе жить так, как хочется», — продолжал Кроу, игнорируя брата. «Мы многое себе позволяли и на многое закрывали глаза, в результате чего нас сменили вот этими вот». Керри кивнул на одного из истуканов, который с видимым неудовольствием косил на нас глазом. Видимо, Кроу действительно говорил больше, чем стоило. Но недостаточно много, чтобы истуканы каким-либо образом остановили его. «Эти вот уже не позволят тебе гулять, где вздумается, и делать, что хочется. Они не оставляют тебя одну даже в туалете». «В кабинке не заходят, и на том спасибо», — пробурчала я. «Следующим шагом тебя просто запрут в безопасном, полностью изолированном помещении. Может быть, в компании Кристиана». «В компании Кристиана?» — нахмурилась я. «Почему?» — один из истуканов выразительно хрустнул костяшками пальцев. «Кажется, мы дошли до границы дозволенного», — усмехнулся Кроу. Я кивнула, наблюдая за черным драконом, и помедлив сменила тему. «А почему вы здесь, на подготовительном отделении? Мне казалось, вы достаточно подкованы в вопросах магии». «Тому есть две причины», — легко ответил Кроу, откинувшись к спинке своего стула. «Во-первых, мы не смогли определиться, на чем хотели бы специализироваться. Вечная проблема носителей древней магии. А во-вторых, потому что здесь ты», — закончил за ним Рон. Обернувшись к нему, я поймала прямой, тяжелый взгляд темных, почти черных глаз, зрачки которых отсвечивали в тени. Мне стало немного не по себе. К счастью, в этот момент в аудиторию вошел профессор Литвис и с порога начал лекцию по водным структурам. Я поспешила открыть тетрадь и начала записывать за ним основные пункты, но мысли то и дело сбивались с курса, вновь и вновь возвращаясь к тому, что говорили Кэрри. Верить им было сложно, но очень хотелось. И если бы я не метила на позицию старосты, то, наверное, прогуляла бы в этот день занятия, чтобы привести свои мысли в порядок. Но на это, как обычно, совсем не было времени. Тем более, что меня ожидало еще одно важное дело — выяснить у саргонов все, что им известно о моем отце. Когда пары закончились, я вышла из академии и направилась прямо к посадочной площадке воздушных дилижансов. Но не успела добраться, почти у ворот меня перехватил Салливан. «Сойер!» — я отпрянула, потому что он чуть не сбил меня с ног, резко остановив свой летающий аппарат. «Ты чего так пугаешь?» «Боялся, что ты куда-нибудь свалишь», — хмыкнул он. «Ты ведь помнишь, что завтра первый этап?» «Помню, конечно. Но сейчас у меня есть срочное дело». «Настолько срочное, что ты собралась покинуть остров?» «Откуда ты?» «Считай, что читаю мысли», — мрачно усмехнулся он, и от этой усмешки мне стало немного не по себе. «Сейчас ты никуда не пойдешь». «Слушай, мне правда нужно в город. Если хочешь, можешь поехать со мной, но я туда сегодня попаду». «Крис», — Салливан спрыгнул с манлета и скрестил руки на груди. «У тебя проблемы с контролем силы, а нам завтра придется ее использовать. Есть у меня одна мыслишка, как сократить риски, но нам придется провести сегодня день на полигоне». «Слушай, я вернусь, как только смогу». «Нет». Я сжала зубы. Новости о том, что мой отец не добрался до храма, вызвали во мне твердое желание найти его во что бы то ни стало. Я уже лишилась почти всего, что у меня было. Учеба в Скайхолле оплачена на 5 лет вперед, а проживание мамы в госпитале — на год. Все еще оставалась надежда, что уж драконы-то найдут способ привести ее в чувство, хотя в Вериге лечить душевные болезни начали совсем недавно, и никто не давал гарантии. В любом случае, за год я нашла бы способ все исправить, в чем бы ни провинился мой отец перед властями. «И куда ты собралась?» Салливан смотрел на меня сверху вниз, и что-то было тяжелое, мрачное в его ауре. «В полицию», — ответила я сухо. «На этих жаловаться, что ли?» Я глянула на истуканов и кивнула. Идея действительно была хороша. Как жительница Вериги я находилась под защитой саргонов, а эти типы выглядели как настоящие преследователи. «Потерпишь пару дней». Салион взял меня за руку и уверенно повел обратно на территорию Академии. Хватка была крепкой. «Пусти, мне больно!» — проговорила я, пытаясь вырваться. «Не будешь сопротивляться, не будет больно», — ответил он. И тут перед нами возникли Кэрри. Они вынырнули из толпы адептов, спешивших по домам, и перегородили дорогу Сойеру. «Тебя же вежливо попросили отпустить девушку», — проговорил Кроу, и на нас опустился полог гулкой тишины. Словно капли воды, люди скользили мимо нас, обходя на расстоянии вытянутой руки, и ни звука не было слышно. Салион нехотя выпустил мою руку и раздраженно кинул мне. «Идем, полигон уже освободился». «Прости, я с тобой не пойду», — возразил я, почувствовав себя увереннее рядом с Кэрри. От истуканов не было никакого толка. Даже странно, что они не отреагировали, когда Сойер схватил меня за руку. Вдруг он собирался нанести мне какой-то вред. «Мы из-за тебя рискуем проиграть», — прошипел он. «Я потеряла контроль всего один раз, и то из-за них», — я кивнул на Кэрри. «Там тебя все будут пытаться вывести из себя. Как думаешь, сможешь сдержать свою силушку, а?» «И что ты собираешься с этим делать?» — спросил Кроу, глядя на него с затаенной угрозой. «Вас это не касается», — хмыкнул Салливан и зачесал пальцами свою разноцветную шевелюру. «Еще не хватало мне тут шпионов». Он снова схватил меня за руку и потащил было в обход Кэрри, но столкнулся с невидимой преградой. Причем окружающие с ней, к моему удивлению, не сталкивались, и ее для них словно вовсе не существовало. «Мне тоже интересно, что ты собираешься делать», — заметила я, когда он раздраженно выпустил меня. «Может быть, я и смогу выделить тебе пару часов». Салливан глубоко вдохнул, выдохнул и встал в защитную позу. Руки на груди скрещены, ноги на ширине плеч, голова опущена, смотрит из-под лобья. Странный он был, этот Салливан. «Я предполагаю, что ей трудно контролировать объем силы. Возможно, также высокая скорость потока. Ей будет легче управлять, если мы объединим потоки, и часть силы она будет просто отдавать мне. До завтра ей нужно научиться держать этот контакт достаточно крепко, чтобы он не прерывался». «В этом есть смысл», — заметил молчаливый Рон, и Кроу кивнул. «Мы пойдем с вами». «Эй, вы на чьей стороне?» — возмутилась я. «Но с одним условием», — добавил Снежок. «Вы включите в программу упражнение на заземление». «У нас нет на это времени», — возмутился Сойер. «Так, все», — прекратила я их разговор. «У меня есть 2 часа. Мне плевать, что делать, но больше я вам не выделю в любом случае. И если попытаетесь меня остановить, вам придется делать это силой, с чем, возможно, не согласятся мои охранники». К моему удивлению, я легко преодолела пузырь, и мир обрушился на меня гулом голосов, шумом ветра в ушах, случайными касаниями прохожих. «Сюда», — указал Сойер на один из поворотов, и я поспешила за цветастой макушкой, которая лавировала среди адептов Скайхолла. Тренировки с Салливаном всегда были тяжелыми. Он был не сдержан, много от меня требовал и частенько переходил на оскорбления, когда у меня не получалось. Но жажда вернуться в нормальные жилищные условия была сильнее моего раздражения, и я, сжав зубы, делала все, что он от меня требовал. Это позволило за короткий промежуток времени освоить контроль над всеми стихиями и несколько базовых плетений. «Ты что-нибудь знаешь про передачу силы?» — спросил он. «Только теоретически, но не думаю, что это будет сложно». Он вкратце изложил мне задачу. Соединить свои ладони с его и посылать поток своей магии прямо в него. Это требовало контакта и было достаточно неудобно, тем более на глазах у Кэрри. «Если ты призовешь стихии, то все вокруг уничтожишь», — ворчал Салливан. «Слишком часто разрываешь контакт». «Я стараюсь», — процедила я. «Вообще-то для меня это первый раз, мог бы быть и понежнее». «Дети с этим и то лучше справляются». Я силой надавила на его ладони, надеясь, что более плотное прилегание обеспечит более точное течение силы, и Сойер, потеряв равновесие, отпрянул на несколько шагов. Я все никак не могла привыкнуть к тому, что теперь драконица, а значит, гораздо сильнее, чем раньше. «Я не наполнился даже на десятую часть!» — возмущался Сойер. «Если так будет продолжаться, ты навсегда останешься аутсайдером!» Но тут вдруг напротив меня вместо Салливана возник Рон. Черный Керри мягко перехватил мои ладони. «Ты слышишь биение своего сердца?» — спросил он тихим, низким голосом. Я кивнула. Сердце забилось сильнее, и слышать его не составляло никакого труда. «Сосредоточься на его ритме. Забудь о том, что происходит вокруг. Слушай мой голос и делай в точности то, что я тебе говорю. Закрой глаза». Нехотя я послушалась. Закрывать глаза было страшно. Я не могла даже представить, что сейчас будет происходить. Собственная сила все еще немного пугала меня. Но аура Керри окутала теплым коконом, и я поддалась. «Мы с тобой единое целое. Наши сердца бьются в одном ритме, словно один организм. В нас течет одна кровь. Одна единая сила древней магии, которая не знает преград. Она не знает отличий, не знает цвета. Это сплошной поток. Чувствуешь его?» «Чувствую», — отозвалась я, хотя голос не слушался. «Тебе не нужно управлять силой. Сила сама течет, а ты для нее как русло реки. Не сопротивляйся ей. Позволь ей стать частью тебя самой. Позволь ей наполнить все твои жилы». Я почувствовала теплое покалывание по всему телу. Сила во мне словно разогрелась и начала бежать с удвоенной скоростью. Этот поток пугал, но я доверяла Рону. В тот момент во мне не было сомнений. Я знала, что он сумеет направить магию туда, куда необходимо. И это случилось. Сила текла так легко и непринужденно, что я удивленно распахнула глаза и увидела Керри так близко. Его веки были опущены. Он погрузился в себя, и лицо, всегда хмурое и напряженное, разгладилось, расслабилось. Он медленно открыл глаза, посмотрел на меня так, что в горле что-то сжалось. На его груди между двух верхних расстегнутых пуговиц засиял золотом тонкий рисунок. «А теперь попробуй с ним». И Керри медленно передал мои ладони замолчавшему Сойеру. В этот раз получилось лучше. Салливан не было той легкости, что я почувствовала с Керри, но поток больше не прерывался и не скакал. Моя сила свободно лилась прямо в него, а из него возвращалась меня обратно. «Другое дело», — проворчал Салливан. Я обернулась на Керри. Братья стояли в стороне и что-то обсуждали, наблюдая за нами, но над ними, судя по всему, висел покров тишины, потому что даже с тонким слухом дракона я не услышала ни слова. А если бы услышала, то вряд ли смогла бы после этого спокойно жить дальше. Ронтон Эрош. Подавитель едва справлялся. После отравления до конца вещество так и не вывели из наших организмов, и оно продолжало мешать действию подавителя, хоть и не в той мере, как в самом начале. Отравление сильно сказалось на нас. Я отошел в сторону, продолжая внимательно наблюдать за потоками силы, чтобы случайно не пропустить момент, когда нужно будет помочь нашей крошке Крис. От Кроу тянуло недоверием. «Ты тоже видишь это?» — спросил он тихо. Мое зрение, будучи настроенным на магию, уловило возникшее вокруг нас плетение. Никто не должен был нас услышать. «Вижу. Парень странный. Вокруг него какие-то силовые заломы. Да, причем, когда его переполняет, заломы становятся сильнее, а не слабее. То есть это не просто какое-то стационарное плетение. Оно вшито в его структуру. Вот, глянь». В тот момент они чуть разошлись, чтобы тренировать перекачивание на расстоянии, и Крис усилила поток. Салливана на пару мгновений захлестнуло, и вокруг него одновременно вспыхнуло несколько заломов, словно желтой молнии. «Мы уже узнавали про него», — напомнил я. «Обычный тип с фермы Оазиса». «Обычный тип с фермы не будет ничего в себя вшивать», — Кроу сощурился. «Он маскирует не только свою внешность, но даже слепок ауры». «Уверен?» — я присмотрелся внимательней. «У нас слишком мало данных, чтобы утверждать подобное». «Не знаю, не могу пробиться сквозь ментальную защиту. На нем слишком много слоев, и под каждым скрыто следующее дно». «Думаешь, он?» «Да, определенно». «Тогда нам помогут только местные». «Нужно его спровоцировать», — Если он попадется на серьезное нарушение закона, то местные будут иметь шанс выяснить его настоящую личность. А Крис? Мне не нравится, что она рядом с ним. Крис под присмотром, хотя я бы все равно продолжал за ней следить. Нам нужно разделиться. Я кивну. Беру на себя Салливана. Может, он проколется. Крис собирается сегодня в управление полиции. Постараюсь выбить из них список всех сосланных, кому запрещен возврат в Иригию. Скажем ей. Она нам поверит? Я хмыкнул. Эта упрямица всегда поступала так, как считала нужным. Метка на груди до сих пор жгла, и я застегнул пуговицы своей рубашки, а потом запахнул плащ. Наша теория о том, что метка связана с Крис, начала подтверждаться. Но до сих пор мы так и не нашли ни единого упоминания о подобных случаях. Оставалось только наблюдать.